Глава 39. Вики. 20 июня 2018 года. «Мне нужно задать вам несколько личных вопросов о вашем браке», — говорит Пенни. «Мы находимся в специальной комнате, предназначенной для встреч с адвокатом. Она холодная, пустая, с металлическими стульями. Атмосфера здесь не располагает к душевным излияниям. Как именно вы познакомились с вашим мужем?» Внезапно я чувствую головокружение, тошноту, перед глазами все плывет. «Разве это имеет значение?» — запинаясь, произношу я. «Пока не знаю, может и нет, но вы же понимаете, что вам следует рассказать мне как можно больше, чтобы я могла хорошо проинструктировать адвоката, который будет защищать вас в суде. Малейшие детали могут оказаться важными». Я смотрю на свою левую руку, на которой уже давно не осталось даже белой полоски кожи на месте кольца. Нет больше никакого напоминания о том, что мы с Дэвидом были когда-то мужем и женой, за исключением свидетельства о разводе и моего разбитого сердца. «Это было на банкете», — начинаю я. «Мой 40-й день рождения прошел незаметно для всех остальных». Потом я совершенно неожиданно получила приглашение в Лондон на благотворительный ужин. Там должны были присутствовать несколько филантропов, и мое начальство решило, что мне тоже следует непременно туда отправиться, чтобы быть в курсе происходящего. По иронии судьбы, это был день рождения отца, вот только его самого к тому времени уже не было в живых. 3 года назад, когда я разбиралась с одной заключенной, прятавшей травку, в своей библиотечной книге, мне позвонил дядя и сообщил, что отец скоропостижно скончался от инсульта. В следующие месяцы я жила как будто в оцепенении, придавленная горем, чувством вины и сожалениями. Конечно, из-за своей работы у меня не было возможности видеться с отцом часто. Но я могла, по крайней мере, постараться навещать его не только на Рождество и в день рождения. Я должна была чаще звонить ему. Увы, я едва помнила, о чем был последний наш разговор. «Вы все еще состоите в тюремщиках?» — спросил один из товарищей отца по профсоюзу, когда они проходили мимо меня на похоронах, выражая соболезнования. «Ну, сейчас уже в управлении». Его лицо сделалось хмурым. «Это ваша работа», — свела отца в могилу. Кровь застыла у меня в жилах. «У него случился инсульт?» «Да, но это все из-за стресса. Ему тут приходилось постоянно отбиваться от нападок. Люди у нас не очень жалуют тюремщиков и полицию». Потом, перебирая вещи отца, я нашла поблекшую газетную вырезку об аресте Билли Джонса. К ней был приклеен желтый стикер с надписью, сделанной характерным витиеватым почерком отца. «Я знаю насчет Билли Джонса. По крайней мере, всегда об этом подозревал. Ты все правильно сделала, дочка». Почему я никогда не говорила с ним об этом? Столько всего осталось между нами невысказанного. Совершенно опустошенная, я уехала первым поездом. Я зарылась с головой в газету, чтобы скрыть от посторонних глаз свое горе. Мой взгляд упал на свадебное объявление, и я заметила знакомое имя. Это был мой университетский бойфренд, ставший теперь известным ученым. На ее месте могла быть я. Мелькнула у меня мысль, когда я посмотрела на имя его жены, тоже профессора. Почему я не могла жить нормальной жизнью? С тех пор, как началась моя работа в тюрьме, свидания для меня стали редкостью, и дальше третьей встречи никогда ничего не заходило. Потом у меня было еще немало трудных эпизодов в жизни, в том числе и разоблачение группы тюремных надзирателей, поставлявших наркотики заключенным. Еще больше сердечной боли от разлучения матерей с их детьми. Правда, были и достижения, например, награда за тюремный салон красоты и релаксации, где женщины могли приобрести специальные навыки, которые позволили бы им найти работу после освобождения. Благодаря всему этому я получила следующее повышение — заместитель губернатора. Кое-кто из других сотрудников был вовсе не рад этому, особенно те, кого я подозревала в злоупотреблении полномочиями и плохом обращении с заключенными. Я дала им четко понять, что подобные дела не сойдут им с рук. Большинство моих друзей отстранились от меня, когда я поднялась по карьерной лестнице. И не только потому, что я не желала делать им каких-либо поблажек, но и просто из зависти к моим успехам. Даже с хорошими друзьями отношения постепенно сошли на нет, потому что у меня не оставалось времени на социальную жизнь. Я начала чувствовать, что из этого замкнутого круга уже не выбраться. Меньше всего мне хотелось тогда идти на какой-то роскошный банкет и через силу улыбаться. Однако это было, в конце концов, распоряжение начальства, и к тому же стоило воспользоваться этим случаем, чтобы прозондировать почву насчет финансирования, которое требовалось для расширения нашего блока матери и ребенка. Так что я постаралась привести себя в порядок и сделала более элегантную укладку. Вместо брюк я надела дорогой лаймово-зеленый костюм, замечательно подчеркивавший мою фигуру и цвет волос, как сказала моя помощница, хотя по пути к выходу из крыла мне довелось услышать и насмешливые комментарии некоторых заключенных. В довершение всего, впервые за много лет, я надела туфли на высоком каблуке. Когда высокий мужчина с обаятельной улыбкой и выразительным, резко очерченным лицом наконец-то занял место рядом со мной за столом, я обрадовалась, что теперь, по крайней мере, есть с кем поговорить. «Расскажите мне о своей жизни», — попросил Дэвид, хотя, как выяснилось, в течение вечера он и без того хорошо подготовился. Ему было известно абсолютно все о моей карьере и моих инициативах по поводу создания блоков матери и ребенка. Он задавал правильные вопросы. Его восхищенные взгляды намекали на то, что я оказалась ему привлекательной. Впервые со времени отъезда Патрика и смерти отца я почувствовала легкость в сердце. Поэтому, когда Дэвид слегка коснулся моей руки, что он делал неоднократно во время ужина, и предложил поехать к нему, чтобы выпить еще по бокалу, я согласилась. И в результате оказалась в его постели. Ну а почему нет? Если не в 40 я могла попытать счастье с красивым, едва знакомым мужчиной, то когда? Дэвид был совершенно не похож на Патрика, но он научил меня наслаждаться жизнью. После суровых тюремных будней общение с ним оказалось настоящим глотком свежего воздуха. В мои свободные дни он возил меня обедать в чудесные рестораны и покупал мне красивую одежду в магазинах Найтсбриджа, которую раньше я видела лишь на витринах, проходя мимо. Однажды мы с ним даже отправились в джаз-клуб Ронни Скотта, где я всегда хотела побывать, но прежде всего как-то не удавалось. Я никогда не считала себя такой женщиной, которую все это могло бы заинтересовать. В любом случае, оказалось так приятно быть избалованной. Однако больше всего я была под впечатлением от самого Дэвида. Какое ум и обаяние, впечатляющий кругозор. Для такого человека, как я, много времени прожившего практически в изоляции от внешнего мира, Дэвид казался настоящим интеллектуалом. И, конечно же, вся та благотворительность, которой он занимался, заставляла поверить в то, что у него доброе сердце. Практически каждая женщина, мимо которой мы проходили на улице, смотрела на Дэвида с восхищением. Потом они переводили взгляд на меня, и я чувствовала их недоумение, что вообще такая женщина делала рядом с ним. Нечто подобное происходило и на различных ужинах и вечеринках. Дэвид умел увлечь любую женщину беседой и заставить ее почувствовать, что она единственная, с кем он хотел бы разговаривать. Потом, когда во мне начинала закипать ревность, он поглаживал меня по ноге под столом или сжимал мою руку. «Что ты во мне нашел?» — спрашивала я его чаще, чем могла бы себе позволить любая уважающая себя женщина. Прежде чем ответить, Дэвид проводил рукой по моей груди и покусывал мое ухо, заставляя меня извиваться от удовольствия. «Ты не похожа на других, Вики. Ты самый сильный человек из тех, кого я когда-либо знал. Тебе приходилось преодолевать столько, что другим сложно представить. Ты не притворяешься тем, кем не являешься, и не пытаешься льстить мне, как остальные. Ты — это просто ты». Я жила тогда словно в другой вселенной, настолько далекой от тюрьмы, насколько можно было вообразить. Иногда я испытывала из-за этого чувство вины, иногда облегчение. Потом было небольшое путешествие на выходные и случайное посещение антикварного магазинчика, где Дэвид надел мне на палец кольцо с изумрудом. Мне не пришлось думать дважды, чтобы ответить «да». «Вас можно поздравить?» — спросил председатель попечительского совета тюрьмы, заметив кольцо на моей руке несколько дней спустя. Я кивнула, одновременно смущенная и польщенная. «Но я надеюсь, это не означает, что вы откажетесь от нашего предложения», — продолжал председатель. Во рту у меня пересохло. Неужели он имел в виду? «Вы многое сделали на своей должности в том, что касается программ социальной реабилитации заключенных и развития блоков матери и ребенка. Вы разоблачили преступную группу, занимавшуюся поставкой наркотиков. Это действительно впечатляет. Поэтому мы подумали, что вы могли бы попробовать свои силы на более высоком посту. Как вам известно, нынешний тюремный губернатор уходит с должности из-за проблем со здоровьем. Мы предлагаем назначить вас, исполняющей обязанности губернатора, с перспективой получения этой должности в качестве постоянной. Дэвид откупорил бутылку шампанского, когда я сообщила ему эту новость во время следующей нашей встречи. «Это потрясающее повышение! Моя будущая жена — главный тюремный губернатор!» «Женщина-губернатора — довольно большая редкость, поэтому мое назначение привлекло ко мне внимание общественности. Редактор из Daily Telegraph позвонил мне с просьбой об интервью, результатом стала целая страница о привлекательной женщине, стоящей во главе управления тюрьмой строгого режима и недавно помолвленной с красивым бизнесменом-девелопером. Журналистка восторгалась моими радикальными идеями по реформированию тюремного устройства и сообщала, что счастливая пара недавно приобрела дом в Кингстоне возле реки, чтобы наслаждаться там выходными вдали от суеты. «Рядом с вами Дэвид стал выглядеть более респектабельно», — сказал мне кто-то на одном из тех многочисленных деловых ужинов, которые я теперь посещала. «Как ты думаешь, что он имел в виду?» — спросила я потом у Дэвида в постели. «Он просто завидует. Мой жених притянул меня к себе. Только и всего». Я прежняя, вероятно, стала бы допытываться дальше. Однако я уже не была прежней.